Глава 18. Больше всего в вампирах я не люблю склонность недоговаривать и врать. Мой друг и мой муж – кладезь секретов по любому поводу. К тому моменту, как я добралась до высоких кованых ворот, я уже успокоилась. Пробка дала возможность подумать. Возраст – это пустяки. Чем больше вампиры пьют кровь, тем сильнее меняются. В мимике, поведении. Но внешне старение останавливается. Разница в нынешнем облике Касьянова и Андрея могла объясняться тем, что Андрей плотно подсел на кровь в молодости, а Касьянов нет. А я и так знаю, что Андрей злоупотреблял. Только я всегда считала его молодым. От него и ощущение, словно он мой ровесник. Иногда я и прежде ловила себя на мысли, что он старше, чем кажется. Но не настолько же. Я припарковалась за воротами и вышла из машины, но не стала заходить в дом. Попросила охранника позвать Андрея на улицу. Папку я спрятала под кресло, вытащив предварительно фото, на котором Андрей и Касьянов вместе. Солнце нещадно пекло, время шло к полудню. Зябко ежись, Андрей появился на крыльце и обхватил голые плечи руками, словно ему холодно. Он вышел в одних шортах, наспех застегнутых. «Кармен!» Хрипло позвал он, глаза скрывали темные очки, но лицо заспанное. «Ну в чем дело опять? Ты меня разбудила!» Верхняя пуговица выскочила из петельки. Шорты сползли, но как-то неловко просить его застегнуться. Можно просто смотреть в другую сторону. Я пошла к крыльцу, рассматривая серый гравий под ногами. «Надо поговорить». «Давай хоть в дом зайдем», — взмолился он. «Здесь противно». С тяжелым вздохом я поднялась по ступенькам и через силу вошла в дом за Андреем. В затемненном фойе я остановилась. Не пойду в кабинет. Ни за что. «Поговорим на кухне», — предложила я. Андрей, наконец, подтянул шорты и застегнулся. Я шла за ним, рассматривая голую спину со свежими царапинами под лопатками. С двух сторон, словно от женских ногтей. Он не один сегодня, но меня это не касается. Друзья не проверяют друг у друга постель. «Кармен, не пойми неправильно», — начал он, когда мы оказались в просторной кухне с наглухо завешенными окнами. Андрей снял очки и бросил на стол. «Но я только лег. Что случилось?» «Все отлично». Я рассматривала его, пытаясь найти подсказки, сколько ему лет. Тело молодое, подтянутое, с четкой талией, а не как у стариков. Пусть не такой крупный, но выглядел он даже моложе Эмиля. Заметив, что я смотрю, Андрей широко улыбнулся. Шрамы я перестала замечать, а вот на морщинки в уголках глаз обратила внимание. Без них я сказала бы, что ему не больше 30. А с ними дала бы хорошо сохранившиеся 40. Но не 60. Хотя на фото они с Касьяновым выглядели одногодками. «Что?» Он развел руками и тоже окинул себя взглядом. «Со мной что-то не так? В чем дело, Кармен? Ты говори, я, может, подскажу, что искать?» Просто задумалась. Я села за стол, чувствуя, как сгибается фото в кармане джинсов. Я по поводу Касьянова заехала. Оказалось, у него была банковская ячейка арендована. Ты знал, что он выписал на тебя доверенность? Нет. Андрей нахмурился и сунул большие пальцы в петельки для ремня. И что там в ячейке? Андрей выглядел серьезным и очень честным. Он старался держаться независимо и свободно. Но я видела, как напряглись предплечья. Не знаю, пока не вскрыли. Сегодня займусь. Он прошелся по кухне. Это все? Угости меня чем-нибудь, попросила я. Что-то в горле пересохло. Если он такой старый, да еще был мэром, я его точно не раскалю. Но попробовать стоит. Андрей распахнул холодильник, осмотрел содержимое. Я следила, как он двигается. Очень хотелось понять, что варится у него в голове, Но Андрей успокоился и стал прежним, слегка ироничным и уверенным в себе. «Одна кровь», — резюмировал он. «Воду будешь?» «Давай». Он налил в высокий стакан, по кусочку бросил лед и поставил передо мной. Вода оказалась ледяной, а кубики льда прикольно звякали об стеклянные стенки бокала. Андрей прислонился к столу и пристально смотрел на меня, нетерпеливо перебирая что-то в кармане шорт. «Я что, слишком долго пью?» «Андрей, сколько тебе лет?» «Так просто задумалась». 28. Без тени сомнений ответил он. «Что ты врешь?» Я улыбнулась. «Почему вру?» Он не насторожился. «Могу паспорт показать?» «Ага. Паспорт у него такой же, как у меня удостоверение частного детектива». «Давай серьезно. У меня не так плохо с математикой. Мэром ты когда был? В детстве?» «Ладно, не буду скрывать». Он вздохнул. 35. Мне надоело, и я вернула стакан на стол. Вытащила из кармана слегка помятое фото и бросила между нами. «А это как объяснишь?» Андрей ни капли не смутился, пододвинул фото к себе и несколько секунд его рассматривал. Без злости, хотя его поймали на лжи. В глазах появилась грусть, с какой бывает люди смотрят на свидетельства давнего прошлого. «Откуда взяла? Из ячейки?» Что-то меня насторожило в тоне. Он стал незнакомым. «Недружелюбным», поняла я, когда Андрей поднял голову. Из глаз пропала добрая насмешка. Там больше не было Андрея, которого я знаю. На месте моего друга оказался кто-то другой. Недобрый, с неприятным жгучим взглядом хищника. От этой перемены меня обдало холодком. Игра закончилась. Ему не нравилось, что я полезла в это. Очень не нравилось. «Как ты открыла ячейку? И кто еще это видел?» Он постучал по снимку. «Я попросила Эмиля помочь», — пробормотала я. «Но больше никто не видел, только я, клянусь». Андрей раздраженно цыкнул, забрал фото и отошел к мойке. В руке появилась зажигалка. Огонек лизнул край фото. Андрей подождал, пока оно прогорит почти полностью, и бросил остатки в воду. По лицу, жестокому и мрачному, я поняла, что мне бы лучше прикусить язык. Это что-то плохое. Сейчас я жалела, что открыла ячейку, приехала сюда и рискнула припереть Андрея к стене. Зря. Очень зря. А может, и Касьянов полез в эту тему? Ему нужны были деньги. Он мог шантажировать Андрея, если знал его тайну. Нет, Андрей огнестрел не любит. Он бы просто свернул ему шею. «Об этом никто не должен знать. Что еще было в ячейке? Давай выкладывай. Друзья не должны ничего скрывать, правильно?» «Ты же скрываешь?» – парировала я. «Для твоего же блага», – отрезал Андрей. «Касьянов погиб не поэтому. Быстро отдавай все, что есть, и забудь об этом». «Ладно», – смирилась я. «Остальное в машине». На парковку мы вышли вместе. Андрей снова надел очки, но больше не ежился от света. Он бегло просмотрел содержимое папки и сунул ее под мышку. «Посмотри на меня». Он заставил смотреть себе в лицо. Я не видела глаз, но губы приоткрыты, словно Андрей взбудоражен. «Никому не говори. Эмилю тоже. Я не шучу. Мне придется убить всех, кому ты скажешь». «Он это серьезно?» Я не нашла в лице намека на юмор, как не искала. «И меня?» «Ты же у нас не из болтливых, правильно?» Я кивнула, и Андрей меня отпустил. Нужно было прощаться, но мы стояли на раскаленной парковке. «Сколько тебе лет? Обещаю, никому не скажу. Но мне самой нужно знать». А вдруг ему 100 или больше, Он еще царя может помнить, а я с ним целовалась. Кажется, он догадался, почему я спрашиваю. «Считай мне 28», — решил Андрей. «Столько мне было тогда. И больше не встревай, если не просят. Дело продолжаешь, но как будто в ячейке ничего не было. Эмилю скажи, что нашла только деньги». Я снова кивнула и, наконец, села за руль. Будь у него возможность, он бы замял убийство Касьянова и похоронил свои тайны. Но Андрей поздно спохватился. Это значило одно. С тайной убийства не связано, какой бы она ни была. Иначе он бы спрятал концы в воду. Но эта тайна явно способна убивать.